от Момзена, возглашавшего «Колотите славян по башкам». Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял, этот чудак настраивается к бою. Он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки кованного гвоздя. Постепенно впадая в тон проповедника, он обругал Тречки, Бисмарка, еще каких-то уже незнакомых Климу немцев. Чувствовалось, что он привык и умеет ораторствовать. «Весьма сожалею, но Николай Михайловский и вообще наши страха ради иудейска стесняются признать духовную связь народничества со славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы — бари, Радищев, Герцен, Бакунин, да мало ли, тоже бари. А ведь именно славянофилы осветили подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуется и понимается не сквозь цифры земско-статистических сборников, а сквозь фольклор — Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев — вот кто учит слушать душу народа. Лицо Долганова морщилось, хотело быть сердитым, но глаза мешали этому, сияя все вдохновеннее и ласковее. И чем более сердитые слова выговаривал он своим гибким басом, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться не способен. В словах он не стеснялся. Марксизм назвал еврейско-немецким учением о барышах. Дмитрий слушал его, нахмурясь, вопросительно посматривая на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айна блаженно улыбалась. Было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то. И это вынудило Клима сказать небрежным тоном: «Старо все это, и, знаете, несколько газетно». Долганов оскалил крупные желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле, потирая колени ладонями. «Мысль, что сознание определяется бытием, — вреднейшая мысль. Она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия и не может объяснить, какой же силой покорный раб действительности преображает ее. А ведь действительность никогда не была и не будет лучше человека. Он же всегда был и будет не удовлетворен ею». «Вы семинарист?» — спросил Клим неожиданно для себя, и, чтобы сдержать злость, злило его то, что человек этот говорит и, очевидно, может сказать еще много родственного тайным симпатиям его, Клима Самгина. «Да, семинарист». «Ну и что же?» — воскликнул Долганов и, взмахнув руками, подскочил на стуле, как будто взбросил себя на воздух взмахом руки. «Какая-то схема человека или детский рисунок», — отметил Самгин. «Странно, что Дмитрий не возражает ему». «Семинарист», — повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так, что обнажились раковины ушей, совершенно схожих с вопросительными знаками. «Затем я человек, убежденный, что мир осваивается воображением, а не размышлением». «Человек прежде всего художник. Размышление только вводит порядок в его опыт. Да». «Это идеализм», — неохотно сказал Дмитрий. «Ну да. А что же? А чем иным, как не идеализмом, очеловечите вы зоологические инстинкты? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической борьбы, и народ не пойдет за вами, за вульгарным вашим материализмом, потому что он чувствует ценность политической свободы и потому что он хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти, и по духу, а вы чужие». Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его. Спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь: «В сущности, вы марксята, духовные дети нигилистов. Но вам уже хочется верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей, и выбрали из всех верований самое простенькое». Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной фигурой и старообразным лицом. «Путаники!» — вздохнул он, застегивая сюртук. «А все-таки, в конце концов, пойдете с нами. Аполитизм ваш ненадолго». Он протянул руку Айно. «Куда вы идете?» — спросила она. «В Торнео». «Ведь вы знаете», — усмехаясь, ответил он. Айно, покачивая головой, осмотрела его с головы до ног. Он беззаботно махнул рукой. «Ничего, меня оденут, остригут». Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнула ее. «Счастливую дорогу». «Ну, прощайте, братья», — сказал Долганов. Он вышел вместе с Айно. Сангины переглянулись, каждый ожидал, что скажет другой. Дмитрий подошел к стене, остановился перед картиной и сказал тихо: «Значит, он за границу». «Странная фигура», — заметил Клим, протирая очки. «Да», — отозвался брат, не глядя на него. «Но я подобных видел. У народников особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали его, тогда как меня не очень. Странное и стеснительное у меня чувство», — пробормотал он, «как будто я видел этого парня в Устюге накануне моего отъезда. Туда трое присланы, и он между ними. Удивительно похож». Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату. «Слушай, ужасно неудобно это. Просто даже нехорошо, что отец ничего не оставил тебе». «Чепуха», — сказал Клим. «Я не хочу говорить об этом. Нет, подожди», — продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя руками. «Там 4, то есть 5 тысяч. Возьми половину, а? Я должен бы отказаться от этих денег в пользу Айна. Да видишь ли, мне хочется за границу. Надобно поучиться». Клим строго остановил его. «Айна получила, наверное, вполне достаточно, чтобы воспитать детей и хорошо жить. А мне ничего не нужно. Послушай, больше я не стану говорить на эту тему», — сказал Клим, отходя к открытому во двор окну. «А тебе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться». Он говорил долго, солидно, и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием отца. Он не почувствовал этого, когда Айна сказала, что отец ничего не оставил ему, а вот теперь обижен несправедливостью, и чем более говорит, тем более едкой становится обида. «Фу, как глупо!» — мысленно упрекнул он себя, но это не помогло, и явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал. Законы или беззаконие симпатий и антипатий? Вошла Айна и тотчас же заговорила очень живо. «Вот такой этот настоящий русский, больше, чем вы обе, я так думаю. Вы помните «Золотое сердце» Златовратского? Вот, он удивительно говорил о начальнике в тюрьме, да?»